Тем временем его команда, увидев, что ситуация критическая, выскочили вперед, ему на помощь. Красная Альтушка стала кидать свои огненные шарики, самые простые и базовые, а потому малоэффективные в такой ситуации. Но даже они помогали. Попадали в какого уродца и поджигали его хилую тушку, что немного распугивало всех остальных. Заодно развивались. Белая, увлекая за собой тех двух нулевых учеников, подошла вплотную к Илье и стала оттуда оперативно подлечивать группу. Один-два шага и ты рядом с союзником. Руки положил, подлечил, отступил. Эти двое, словно стеклянно пьяные, стояли безинициативно, однако команды Белой слушались и делали то, что она им говорила. И тут случилось странное. В отряд полетели экскременты. Много, очень много. Спасало только то, что выступившие вперед зомби-воины были защищены дыханием Иара, в котором метаемые какашки и вязли, опадали, и не причиняли вреда. Впрочем, кидали бы их с большей силой, не получилось бы защитить. А так вот, стекали на пол, и каменные плиты начинали шипеть. «Что это за дрянь?» — взвизгнул один белый маг, но тут же заткнулся, получив затрещину от их куратора, белой альтушки. Больше 500 уродцев, максимально рассредоточившись, кидали в них каким-то едким говном, добывая его из себя, с каким-то явным, не кислотным, не то щелочным действием, сильным. А там еще приближались. В радиусе 100 шагов уже находилось больше 2000, а скоро вон, еще столько же подойдет. Скелетов Илья уже давно перебили. Слишком уж они слабенькие, хрупкие и безоружные. Поэтому без постоянного возобновления волны зерга, они не работали. Так что мужчина решил сменить тактику. Он вновь потянулся к поглощению. Проверил, чтобы линии не тянулись к союзникам, мысленно погасив их подкраску, и усилил ауру до предела. Раз, и у него аж голова закружилась. Поток получился такой, что он, наконец-то, почувствовал, чем платит за свою способность. От внезапно навалившейся усталости у него аж ноги стали подкашиваться. Но он, продолжая поддерживать поглощение, занялся непрерывным воспроизводством скелетов, ради чего даже закрыл глаза, отрешаясь от окружающего мира и полностью сосредотачиваясь на нежити. Минута. Он уже шатался, с трудом удерживая себя стоя. Красная альтушка заметила это и подставила свое плечо. Секунду спустя все три белых мага активно Илью обрабатывали, что помогало, так как восстановление было комплексным лаксаи, среди прочего, частично снимала усталость. Еще пара минут. Илья невольно осел на пол, так как не мог больше стоять на ногах. Минута. И все мелкие уродцы кончились. Просто кончились. Последние нити кровавой паутинки лопнули. И Илью накрыл откат, отчего он покачнулся и упал навзничь, с огромным трудом отключая ауру, чтобы она своих невольно не зацепила. «Ты жив?» — воскликнула Нефтис, которая уже обернулась человеком и подбежала к нему. «Да, истощение. Обалдеть!» Пророкотал Мхей, залитый едким говном и кровью этих уродцев с ног до головы. «Что?» – переспросила она. «Ты посмотри вокруг», – произнес он, перетекая обратно в облик человека. «Это не базовый уровень», – повел он вокруг рукой. «Здесь их тысячи. Они бы и группу из 15-20 магов они бы просто растерзали. Учеников, адепты бы справились, наверное. Да и у нас нет сильных красных и черных, некому бить. Неважно», – прошептал Илья. «Сейчас бы поспать дня 2-3, и разберемся». Зомби его подхватили и оттащили в тот карман, который задумывали как место засады. Там привалы и организовали, уведя за собой и целую орду мелких скелетиков, которых уже насчитывалось около 500. Они, правда, были натурально на один зубок и разваливались с хорошего пинка, но их 500. К тому же они все держали в руках какое-то оружие, импровизированное. Кто-то палку, кто-то берцовую кость, кто-то камень. Как так получилось? Илья ответить не мог. Он ведь совершенно не развивал их качество, все вливая в количество. Просто в какой-то момент, поднимаясь, они стали что-то хватать, и с этим оружием уже вступать в бой, что существенно повысило их эффективность. Глава 6. Директор медленно и степенно вошел в зал практических порталов. Алисия скучала, листая иллюзию какой-то книги и потягивая напиток из бокала. Скорее всего, свой любимый сок. Маги, да и девы, в общем-то, старательно избегали алкоголя и прочих изменяющих сознание веществ. Ибо если обычный человек может напиться и просто покуролесить немного, то у мага такие приключения могут закончиться массой трупов и прочими тотальными неприятностями. Той же твари хтонической открыл портал в город, иди, разбирайся с ней. Поэтому подобное и не практиковали. Более того, употребление определенных веществ или увлечение тем же алкоголем могло вынудить совет города, в котором этот маг проживал, объявить что-то вроде экскомьюникада, то есть отлучение, при котором ни один город более не принимал такого мага, не оказывал ему услуги и так далее, заставляя либо уходить в иной мир, либо скитаться по пустошам. Кроме того, убийство такого деятеля также не осуждалось. Сурово, быть может, но практика была неумолима, ситуации, при которых маги начинали увлекаться всякими расширяющими сознание веществами, вели к большим трагедиям, всегда, без исключений, а то и настоящим катастрофам. «Как идет практика?» – спросил Саргон. Она молча кивнула на иллюзию со сводкой. «Интересно», – произнес директор, полистав статистику, заглянув дальше обобщающей выжимки. «Обычно нужна была только она, чтобы отслеживать целостность группы. Ты их куда отправила? Уровень угрозы базовый». «Чего?» – ошалело переспросил он. «Базовый», – неуверенно повторила Алисия. Мхий хотел посмотреть, как они сработаются, и попросил отправить их на самую простую практику. Саргон молча пролистнул иллюзию на нужную страницу и вопросительно на нее посмотрел. Его визави сразу не сообразила. Секунд 10 тупила, не понимая, что не так, а потом ее лицо как вытянулось. Ох, только и выдохнула она. Директор же молча отправился к печати. Медленно ее прошел, внимательно изучая. Ничего, все в порядке. Стационарная печать была в изумительном качестве и работала как надо. Подошел к управляющему стенду и скривился. Кто тебе помогал? Кассей и Минис. Этих двоих направили с артефактов. Дело несложное. А что не так? Да все не так, все, уроды. Рявкнул Саргон. Следи внимательно за практикой. Не зевай. И индивидуальным телепортом ушел куда-то. Алисия медленно подошла к управляющему стенду и начала вдумчиво изучать установленные там артефакты. Все стандартные. Дефектов нет. Количество совпадает. Видовой состав для базового уровня угрозы, тоже. И тут ее словно прострелило. Порядок. Два артефакта поменяли местами. Она не все комбинации держала в уме, только основные и ходовые. Здесь же явно было что-то не то. Нахмурившись, Алисия подошла к дежурному стеллажу. Достала оттуда мимо кристалл и просто по поиску ввела то, что там эти придурки соорудили. Мгновение. И открылась карточка. Пустая, в общем-то, с одной единственной надписью. Запрещено к использованию. Чего? Ошалела она. Система практических порталов работала очень просто. Комбинация сменных артефактов выступали как набор фильтров, позволяющих выбрать подходящий тип задачи. А дальше уже печать портала отправляла команду в случайное место. Но такое, чтобы оно подходило под требования фильтра. Куда же их забросила? Вновь тихо произнесла Алисия. Подошла к иллюзии со статистикой и с легким ужасом уставилась на количество уничтоженных группой существ. Жестом развернула детализированную статистику и нахмурилась. Это все выглядело очень странным. Впрочем, все члены группы были здоровы и не имели значимых повреждений. Даже эти два придурка, которые навязались в последний момент. Кстати, почему Мхию досталось? Большой, высокий, неповоротливый. Его закидали своими продуктами эти мелкие уродцы основательно, из-за чего он к концу битвы оказался совершенно опустошенный. Все запасы магической энергии ушли на восстановление целостности конструкта, так что он сам едва там не потерял сознание. Нефтис повезло сильно больше. Какое-то природное чутье позволяло ей уворачиваться и не подставляться, работая от поддержки тыла. Словно опытная кошка, она давила мышей. Они ведь постоянно прорывались в тыл. Но там их ждала она, играючи ломая им хребты с одного удара лапы. Иногда кусала, но неохотно. Их вкус Нефтис не нравился. Впрочем, свою функцию тылового прикрытия она выполнила на 5 с плюсом. Ни один уродец не сумел как-то значимо повредить ни Илье, ни этим двум горе магам нулевым. Да и зомби почти не пострадали от их атак с тыла. Сама же она ловко пряталась за бронированными воинами и не подставлялась. Оттого вышла из драки практически без негативных последствий. Поэтому она чувствовала себя лучше всего. Эти два белых мага сидели, обняв себя за колени, и, покачиваясь, с нескрываемым ужасом смотрели перед собой. Впервые в своей жизни они участвовали в каких-то убийствах, пусть даже и косвенно. И сразу такая гора трупов и костей настоящего побоища. Их мир сломался, просто осыпался в трусы. Илья же находился почти в анабиозе. Откат от использования ауры поглощения оказался таким, что даже самое страшное похмелье в его жизни не смогло бы с ним соревноваться. Тело ломило, голову кружило, в животе словно работал миксер. Ощущался даже какой-то озноб, что ли, и нехорошее першение в горле и носу. Но от одной мысли чихнуть или кашлянуть мужчина приходил в ужас, понимая, как будет больно голове. Спать не получилось. Не спать, тоже. Так он и лежал в полубессознательном состоянии. Час минул. Второй. Нефтис довольно потянулась, вставая, отдохнувшая и вполне свежая. Зеленый талант накладывал свой отпечаток и давал свои бонусы. Осмотрелась. Подошла к Илье. С минуту рядом постояла и спросила у Лярика, что с ним. Истощение. Зачем же он так рисковал, чтобы победить? Она фыркнула, но вполне благожелательно, хоть и смешливо. Ей нравилась эта черта характера в Илье, готовность немедленно вступить в бой даже с превосходящими силами. Что-то интересное, спросил Лярик, видя, что Нефтис слишком долго рассматривает мужчину. Я не вижу в нем признаков магического истощения. Странно, ты видела, сколько раз он поднимал скелетов? Волна за волной. Да-да, это просто немыслимое количество. У него должно быть сейчас страшное истощение, но я его не вижу. Его аура вполне стабильна и насыщена. По телу спокойно струится сила. Видишь, когда истощение, она не бывает такой тихой. Она врывается в тело мощными, бурными струями, из-за чего и плохо. К сожалению, у меня не настолько развито магическое зрение. Но ты ведь был смотрителем в старом дворце. И не видишь, удивительно, мне не требовалось подобное. Смотритель вообще делами по хозяйству занимался. А вся эта возня с испытанием, так, подспудная мелочевка. Да и редко она происходила. Раз в несколько лет, редко чаще. Мда, обман кругом обман. Почему же обман? Для новичков испытания там вполне серьезное. Я помню, скривилась она. Ладно, что будем делать с Ильей? Ему плохо, я прямо чувствую. Но не могу понять суть беды. Ничего не будем, просто подождем, ответила белая зомби-дева. Ему становится лучше. Нефтис внимательно посмотрела на нее. Мертвый кусок мяса, марионетка разговаривала и делала это осмысленно. Выглядело очень необычно. Что-то вроде говорящего стула или тарелки. Но спросила зеленая другое. И долго он так будет валяться? Что бы мы ни сделали, он будет так валяться, пока не придет в себя. Судя по тому, что мы встретили там, в зале, без него идти дальше, сущее самоубийство, заметил Лярик, вместо зомби-девы. Кто бы сомневался, фыркнула она. Я видела, как белые маги его лечили, и ему становилось лучше. Давайте это повторим. Белая несколько секунд подумала, кивнула, и, подняв с пола этих двух, отправилась к Илье, где они все трое последовательно слили магическую силу в восстановление. Вполне успешно. Мужчина, наконец-то, уснул. Через час они повторили. Потом еще, и, наконец, во время последнего сеанса Илья пришел в себя. Резко так вздохнул с хрипом, словно возрождаясь. Сел на полу, открыв глаза, и непонимающе уставившись на окружающих. «Как ты?» — поинтересовалась Нефтис. «Кто я? Где я?» — максимально потерянным голосом произнес он. Эта особа с легким ужасом на лице присела рядом с ним на корточки. Остальным тоже поплохело. Тем двум белым магам, так и вообще, аж губы затряслись. Илья же, выждав небольшую театральную паузу, улыбнулся. «Шучу я, шучу. Видели бы вы свои лица. А так, болит все. Впрочем, терпимо. Сколько я тут валялся?» 5 часов, ответил Лярик. «И это вы называете базовый уровень угрозы?» Ахнул он. «Сколько мы там тысяч этих мелких уродцев сложили?» «Ты сложил. Мы почти не участвовали», — серьезно произнесла Нефтис. «Если бы не ты, они нас еще тут, в коридорах говном закидали. Мы вместе вышли. Значит, мы и победили», — твердо произнес Илья. «Что тут вообще происходит?» «Очевидно, какой-то сбой», — хмуро ответил Мхей. «Никогда с таким не сталкивался. Давайте вызовем Алисию и уберемся отсюда», — робко спросил один из белых магов. «Тронешь артефакт связи, я тебе его в задницу запихну», — серьезно произнес Илья. «Сдаваться после такого ну уж нет. Я хочу посмотреть, что там за тварь в конце, и что у нее есть ценного. Ты драться сможешь?» — поинтересовалась Нефтис. «Я в порядке», — хмуро ответил Илья, вставая. Потянулся, размялся, опросил призраков, которые продолжали баражировать по округе, производя разведку. Проверил ауры, наложил дополнительно на магов дыхание эра, помня о тех мерзких метателях, и замер ненадолго, ковыряясь в оке думата. «Я вам что, совсем не дал развиваться?» — спросил он после минуты тишины. «А то, я смотрю, моя корневая печать прогрессирует. Я теперь второй ступени, тихо произнес белый маг. «Я тоже», — согласился с ним второй. «Я восьмой», — весьма жизнерадостно сообщила Нефтис. «У меня развитие идет, но ступень пока не взял», — вполне благожелательно ответил Мхей. «Интересно, это ведь мы можем всех этих нулевых магов с нашего факультета таскать хвостиком, чтобы развивать?» «Разумеется, мы, когда выходим на практическое задание, объединены в группу высшей категории. Но зачем? Как зачем? А престиж факультета, в Пейлакже, как я понял, приходит бездельничать. Адептов почти нет, а у нас будут. Месяц-другой походим, подтянем, покажем этим снобам, где у нас на самом деле факультеты с отбросами». Нефтис и Мхей мрачно усмехнулись. Белые притихли. Илья же продолжал зависать в оке Думата, изучая ситуацию с Лакса. Насыщение, зуб Тиамат, Духар, дыхание Эра, черный ковер и 11 зов спящих. Причем один, хорошо развитый, на котором висели зомби, и десяток, подтянувшихся до пятой ступени. Зомби его, кстати, давно имели возможность для расширения. Прокачались с того убежища, стихийно, пока он это еще жестко не контролировал. Да только из кого их дополнительно поднимать, тело-то нужно целое, свежее, чтобы эффект добрый имелся. Еще один, 12-й лаксозова Илья держал про запас, он его настроил для ездового животного, но пока не знал, где и как применить. В Пейлак возможностей для этого не было, а здесь не до того. В теории можно было и собрать что-то искусственное, однако сам он не умел, а заготовок с готовыми схемами в библиотеке не нашлось. Поэтому у него был пока только один путь – найти что-то подходящее и поднять, заодно формируя первичную модель для развития. Заглянул в закладку Дева. Водички накапало существенно больше, на десятую часть, не меньше. Проступили серые, неактивные вкладки и свойства, давая понять, что он пока даже не нулевой ступени Дев. А так, зародыш. Настраивать тут ничего было нельзя, особенно почитать тоже. Поэтому Илья вздохнул и, перейдя в режим тактического управления, начал отдавать команды своей нежити. Очень удобная такая штука. Перед глазами в формате дополненной реальности рисовался силуэт карты с фигурками-юнитами. И мысленно можно было их направлять, словно в какой-то компьютерной игре. Кликнул, отправил, выделил, сгруппировал, приказал и так далее. Параллельно можно было в любой момент переключиться на видение из глаз каждого из зомби, скелета или призрака, и даже перехватить управление. В этом случае его собственное тело начинало отображаться на этой карте, как юнит, и им становилось можно управлять дистанционно. «Слушайте, а это око можно как-то в меня встроить? Зачем?» – удивилась Нефтис. «Очень удобная штука. Без него управлять нежитью было намного сложнее. Когда ты капаешь на кристалл кровью при первичной инициализации, дух артефакта привязывается к тебе», – произнес Мхей. «Пользоваться дополнительными функциями ока без него не получится. Например, читать мимо кристалла или зета, но в остальном это уже не важно. Да, с оком это проще и удобнее, но дух артефакта развивается вместе со своим магом, и где-то с уровня мастера он уже не сильно нуждается в артефакте, сохраняя большую часть возможностей без него. Магистров же око сковывает. Любопытно, очень любопытно», — покивал Илья. «Выступили. Прошли по этому просторному подвалу. Здесь ничего ценного тоже не имелось, только битые черепки, гнили мусор. Вообще непонятно, для чего здесь эти мелкие уродцы сидели. Они тут отдыхали, спали и размножались», — произнесла Белла, белая альтушка, которую Илья так назвал в настройках Лакса. Ему стали надоедать безымянные зомби, так как все сильнее начинала проступать их индивидуальность. «С чего ты решила?» «Я видела следы лежбищ, чувствовала характерные запахи». «Я тоже чувствовала запахи размножения», — согласилась с ней Нефтис. Мужчина ничего не сказал, только покачал головой. Признаться, он вообще не догадался до таких выводов. Да и уродцев не отличал по полу, они казались на одно лицо, а оно вон как оказалось. Добрались до лестницы, широкой, просторной, было видно, по такой могла быстро входить и выходить натуральная толпа, для чего, вероятно, ее такое и сделали. Призраки сообщили, что этажом выше чисто. Поднялись, действительно, никого. Хотя было видно, здесь явно недавно, если не пировали, то весело гудели. Куча столов и лавок, объедки в грубой керамике, но не такой плохой, как могло бы показаться. Аромат какого-то алкоголя, точнее, сивухи. Остановились, прислушались. Внимательно изучили все помещения в магическом зрении. Ничего интересного, столько сил и никаких трофеев, покачал головой Илья. «Уроды! И не говори!» — усмехнулась Нефтис. «Внимание! Огромная опасность!» — крикнул один из призраков. Илья встрепенулся и обернулся ко входу. Именно по тому азимуту находился призрак, заметивший опасность. Он передал картинку. К ним приближалась какая-то особа от стоящего в стороне изящного особнячка в таком мрачном нуар-стиле. На первый взгляд, женщина и женщина, обычного роста и комплекции, только в очень странном наряде. Ну и прическа напоминала Эльвиру, повелительницу тьмы, разве что грубее, вульгарнее и в такой костяной диадеме на вроде короны. Мужчина напрягся, ее вид вызывал у него невольные ассоциации с чем-то виденным очень давно, из юности, может быть, даже из детства. Минута, и его словно прострелило, на каком-то журнале давным-давно рекламировали игру Нокс, вот там что-то подобное и красовалось. Переключился на магическое зрение, еще минута, и эта особа появилась. Довольно мощная аура ее была серой. «Ох», выдохнул Илья, «отходим, быстрее, в глубину зала, скорее». Никто пререкаться с ним не стал, и вся компания бодро откатилась от ворот шагов на 200, остановились, и тут створки распахнулись, пропуская эту особу. Недалеко от ворот уже находился призрак в наблюдаемой белесой форме, он-то и выступил переводчиком. «Кто ты?» – спросил Илья. «Я хозяйка этих мест. По какому праву вы вломились в мой дом?» – перевел призрак слова этой особы. «Мы выполняем задание. Нам нужно закрыть прорыв в Уале». Эта особа внимательно на него посмотрела, и жестом выключила его скелетов. Раз, и они опали кучами костей. «Чего?» – не понял Илья. «Попробовал их поднять, но тщетно. Нас тоже пыталась упокоить», – ответила Роза, красная альтушка. «Почему не получилось? Слишком развиты. А вы?» – обратился Илья к лерику и призракам. «А мы на контракте. Нас так просто не выключить. Непризываемые же». Меж тем она выхватила непонятно откуда длинный одноручный клинок и внушительных размеров кинжал. Их охватило мрачное такое красное мерцание. И она пошла в атаку, почти сразу подпрыгнув, уклоняясь от зуба Тиамат, брошенного ей под ноги. «Роза, действуй!» – скомандовал Илья. И в эту особу полетел огненный шарик, первый. Но все как-то медленно, вяло, слишком вяло. Эта особа двигалась слишком быстро, ловко уворачиваясь от всего, что в нее кидали, сблизилась с отрядом, и, совершив эффектный кульбит, приземлилась прямо за спинами зомби-воинов. Мгновение, и справа ей челюсть полетел кулак Мхея, от которого ей пришлось уворачиваться, смещаясь, почти сразу изгибаясь, чтобы уклониться от быстрого и резкого укуса Нефтис. Прям раз и раскорячилась невероятным образом, бам, Илья пробил ей в лицо головой, укрепленный шлемом. Прямо торцом открытого и поднятого забрала, раз, и эта особа, растворившись в воздухе, оказалась у ворот, то есть, там, где она стояла во время короткого разговора, видимо, успела бросить якорь или еще как-то подготовиться. Осторожно проведя рукой по лицу, она смахнула кровь, переносица и одна надбровная дуга оказались серьезно рассечены, из-за чего ее левый глаз заливало, не давая нормально видеть, да и дышать поврежденным носом явно стало дискомфортно. «Ты поговорить не хочешь?» – спросил мужчина. Призрак перевел, но это особо никак не отреагировало. «Ты одна тут живешь, что ли? Где твой муж?» Она снова промолчала. «Вон, смотри, какой красавчик!» – хлопнул Илья по плечу Мхею. «И он не женат. Ты тоже?» – холодно заметил Мхей. Нефтис, будучи в облике львицы, зарычала. Но вся сценка оказалась разыграна впустую. Это особо на нее никак не реагировало. Вообще, Илья видел, чувствовал, что ничего, кроме раздражения, страха и ненависти, они у нее не вызывают. «Ты, что ли, виновна в прорыве в Уале?» Снова никакой реакции. «Наша задача – закрыть прорыв. Ты нам без надобности. И драться нам совсем не обязательно. Ты дурак?» Наконец, снизошла до ответа эта особа. «Она и есть прорыв», – ответил Мхей. Впустила в себя обитателя в Уале. Он ее исказил. «И в общем, все как обычно. Ты сейчас беседуешь с тем обитателем из-за кромки. Они всегда полностью подчиняют личность того, кто их призывает, пожирая душу. Слушай, я недавно видел, как за Вуалью живые бегали. Знаешь, как они это делали?» Ответа не последовало. Эта тварь вновь попыталась атаковать. Попыталась. Потому что Илья успел едва слышно прошептать «бордюр», наложив проклятие черного ковра на пол под ее ногами. Поэтому, как только она начала движение, тут же споткнулась, взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, резко отступила, уворачиваясь от огненного шарика. Снова споткнулась на новом проклятии, упала, и перекатом ушла в сторону, уворачиваясь. Попыталась сходу встать, но опять натолкнулась на новый участок черного ковра, и еще, и снова, и опять, и... В общем, эта особа выглядела очень смешно, мелкое и, казалось бы, совершенно безобидное проклятие, просто не давало ей встать, в том числе и потому, что проклятие действовало не на нее напрямую, а создавало микроаномалию на полу, очень слабую, почти сразу рассеивающуюся после срабатывания, но действующую безотказно. Что на живого, что на мертвого, что на конструкта, без разницы. Даже табуретка, если попытаться туда поставить, упадет. Вот эта волосатая и барахталась, напоминаю чем-то рыбу, выброшенную на берег. Тем более, что Илья включил ауру поглощения и вдумчиво жрал ее силу. Она это чувствовала, дергалась энергичнее, но эффект получался лишь комичнее. Сам же он медленно приближался, а вместе с ним и его зомби, и остальная команда, осторожно, обступая ее и готовясь добить. «Тварь!» – прошипела эта особа, сочась злобой. «Кто ты такой?» – был Илья Иваныч, а сейчас, натурально Дрын Петрович, – улыбнулся мужчина. «У меня для тебя есть предложение. Ты отвечаешь мне на три вопроса. Потом уходишь за кромку и закрываешь за собой прорыв в Урале. Если отказываешься или пробуешь обмануть, я тебя убиваю. После смерти эта мерзость так и окажется за вуалью. Там оказаться можно по-разному», усмехнулся Илья и очень выразительно посмотрел на эту тварюшку, давая понять, что болтать лишнего не стоит. Он ведь имел в виду не заколоть копьем, а сожрать поглощением и был предельно ясно понят тем, кем нужно. «Хорошо», поспешно ответила эта особа. Она явно понимала, кто перед ней и какую опасность несет. Илья кивнул и снизил интенсивность поглощения до минимума, просто сохранив паутинку. «Первый вопрос. Кто или что ты такое? Нас часто называют демонами, но это не так. Мы тени, некогда неупокоенные духи, которые смогли за Вуалью развиться, и теперь пытаемся вернуться в мир живых. Там», — махнула она головой, — «очень скверно». «Принято», — кивнул мужчина. «Второй вопрос. Как ты захватила это тело? Она была тяжело ранена на поле боя, взмолилась своему божеству. Оно не услышало. Я услышал», ответил ей, имитируя ее бога. «Она приняла меня добровольно и истово, воспринимая как благодать. Дальше ее не стало. Я поглотил ее душу и занял место в ее теле». «Принято». «Третий вопрос. Живые могут находиться и осознанно действовать, находясь за вуалью?» «Да, для этого существуют специальные артефакты, но там для них очень опасно. Они лакомая цель для теней. Только девы и очень могучие маги могут там находиться в безопасности. Недолго. Мир за вуалью сильно влияет на живых. Долго вам там нельзя». «Принято», — произнес Илья. «Теперь ты можешь уйти», закрывая прорыв. С этими словами Илья снял проклятие с камней под этой особой и выключил ауру поглощения. «Ты держишь слово, данное мне, это редкость среди вас. Я, это я, мое слово, моя честь». Существо встало, внимательно посмотрело на Илью, словно запоминая, кивнула, нарисовала на полу пальцем несколько знаков, не печать, нет, что-то совсем иное, подала на этот узор силу, и с легким свистящим хлопком серая аура из женщины исчезла, так, словно ее куда-то засосала, а она сама, на пару мгновений замерла, глядя перед собой стеклянным взглядом, и рухнула замертво. Вокруг же что-то неуловимо изменилось, словно воздух стал чище и лучше, их тела опасны, после ухода тени, поинтересовался Илья, подойдя ближе и изучая труп, осторожно трогая его копьем. «Нет, обычные тела. А что?» – спросила Нефтис. «Мне как раз нужен еще один зомби, а тут такая эпатажная особа», – расплылся в улыбке Илья. Спустя 10 минут, тщательно все подготовил, он скомандовал. «Рота, подъем!» Настроив через око пробуждение лишь одного дополнительного зомби к уже имеющейся компании, более того, увязав его с конкретным трупом. Мгновение, и эта особа пошевелилась, неохотно, очень неохотно, словно тело сопротивлялось, как могло. Наконец, медленно и неуверенно она села, уставившись стеклянным взглядом на Илью, пару раз моргнула. Взгляд стал более осмысленным, но все равно, странным. «Что с ней?» – спросил Илья у своих зомби. «Свежая душа, еще не освоилась. Мы помогаем, подтягиваем, нужно время. Тело очень сильно сопротивляется, хуже, чем у альтов». Илья им кивнул и окрестил новорожденного зомби Эльвирой. Как звали то существо из игры Нокс, мужчина так и не вспомнил. Давно это было. А вот Эльвира, повелительница тьмы, с которой у нее имелось отдаленное сходство, представлял ясно. Слишком уж яркими оказались, связанные с ней, юношеские воспоминания. От этого имени особь перекосилась в недовольной гримасе, но кивнула, принимая. «Твоя душа помнит, как тебя звали». Она покачала головой. «Она помнит свою прошлую жизнь». Она вновь покачала головой. Врать ему зомби не могла. Буквально накануне он узнал, все души, которые использовались для зова спящих, были исключительно чистыми, то есть лишенными воспоминаний. Так что хорошо, что она правильно и ожидаемо ответили. Но ее реакция выглядела подозрительно, хотя мужчина не понимал пока, как это возможно. «Память тела цела, можешь изобразить атаку, отсюда, вон в ту сторону». Эта особа, чуть помедлив, кивнула, встала на ноги, подняв свои клинки, немного подвигалась, словно проверяя тело, и буквально взорвалась серией движений. Да, не таких шикарных и быстрых, как получалось у нее же под управлением тени, но все равно, очень неплохих. В всяком случае, на порядок лучше, чем у воинов-зомби. Сильно лучше. Просто удивительная прыгучесть. «Ну что?» – обратился Илья к команде. «Задание мы выполнили. Там, в паре тысяч шагов, стоит ее старый особняк. Посмотрим, что там ценного, она и подскажет, должна помнить. А потом предлагаю устроить пикник». «Что это?» – хором переспросили Мхей и Нефтис. «Здесь рядом лес и живописная речка. Можно будет разжечь костер, пожарить свежего мяса, которое, полагаю, найдем. Поплавать в водичке, не опасаясь быть кем-то сожранным, ну и просто немного расслабиться. После этой заварушки, самое оно, так не принято», — хмуро произнес Мхей. «После завершения задания мы должны связаться с Алисией, и она нас отсюда вытащит. Базовый уровень угрозы тоже другой, не так ли? Да чего вы бурчите?» — улыбнулась Нефтис. «Обычное время выполнения — сутки. Нам досталось оно весьма сложное. Будет странно, если мы вернемся раньше. Да и что в Пейлак делать? А вот настоящий лес я ни разу не видела. Это что вообще? Это когда много деревьев растет прямо на земле, на многие тысячи шагов в разные стороны, без магии и всяких ухищрений. Больших деревьев, таких в Пейлак нет. Призраки там, у речки, видели исполинов в 2-3 обхвата с кронами, уходящими к самым небесам». Мхей, чуть помедлив, кивнул, и они двинулись на выход. Те два белых мага, Аби и Уми, безропотно последовали следом. В конце концов, а почему нет, они за эти несколько часов столько всего натерпелись, что уже устали бояться, словно перегорели, да еще и ступени две новые получили после закрытия прорыва, Нефтис, Мхей и Илья, по одной, так что все были в приподнятом настроении и на позитиве. Глава 7. В зале практических порталов было многолюдно. Как магистр Ратасы предполагал, история с Ильей не закончилась. Хуже того, получила очень быстрое и, можно даже сказать, взрывное продолжение. Если бы в переделку попал один Илья, никто бы даже пальцем не пошевелил. Да, городу синий маг был нужен, но конкретно этот персонаж уже порядком всех достал. Слишком суетный, слишком неудобный, да и являлся грязным, новым магом без клана. Так что вряд ли бы за него серьезно кто-то вступился. Тут же все оказалось серьезнее. Нефтис оказалась дочерью советника Нехип. Мхей, таким же кадром, только из Гипту. Аби и Уми были внуками советников измен Нефер и Хасуу. Поставить их всех под такой удар являлось серьезным дипломатическим скандалом. Просто колоссальным. Настолько, что папаша Кассия прискакал к директору на разборке со свитой, включая самого старейшину Нехип, и сразу, сходу начал верещать о том, что его сына подставили. «Вот он, вот, настоящий виновник», — крикнул он, указав на Миниса. «Отец!» — воскликнул сын, но тот жестом его остановил. Достал из пространственного кармана артефакт, навел его на этого паренька, и спустя несколько секунд тот загорелся красным цветом и заверещал, указывая на одержимого. Несколько пассов. Появилась иллюзия с дополнительными сведениями. «Как вы видите, этот человек одержим. Он под контролем одного из владык хорошо известного нам Красного мира. Вот, смотрите, он моего сына избивал с толку. Вы не хуже меня знаете, насколько это губительно, влияние таких одержимых. Не хочешь навести артефакт на своего сына?» Телепатически спросил Саргон этого советника. «Дай ему шанс, прошу. Я же обещал, что решу все за месяц. У меня есть запись, на которой видно, именно твой сын руководит процессом подмены. Прошу, умоляю, Я буду твой вечный должник. Саргон с сильной задержкой кивнул, что стало отмашкой для Миниса. Тот словно взорвался и ринулся к окну с какой-то удивительной прытью. Секунда. Вторая. Прыжок. И он не успел выпрыгнуть в воды Великого океана. Старейшина, очень могущественный желтый маг, успел отреагировать. Камни окна сомкнулись. И бедолага, получилось, с разбегу врезался в стену. Мгновение. И тело его вспыхнуло жутковатым огнем. Едва заметным. «Дар горит», — мрачно произнес старейшина. «Без Хейтхара это не потушить», — покачал головой Саргон. «У нас есть минута, максимум, не успеем ее вытащить. Она сейчас в гостях, у внучки в Меннифер». Искомое время истекло, раздался какой-то хруст, и тело Миниса потухло, осыпавшись прахом. «Такова плата за одержимость», — серьезно произнес советник, глядя на своего сына. «Понимаю», — ответил тот, мелко и часто кивая. «Благодарю вас за помощь», произнес советник тем, кто его поддержал. «Дальше я сам. С этим мерзавцем мне предстоит очень серьезно поговорить. Если потребуется наша помощь», серьезно и многозначительно произнес старейшина. «Благодарю». «Разумеется». «Сигнал», крикнула Алисия. «Запрос эвакуации. Прорыв в Урале закрыт». Старейшина веско кивнул. «Дескать, действуйте». И все покинули пределы круга печати. Активация. Пара секунд, и в ней оказалась вся честная гоп-компания. 5 магов, 10 зомби, большой скелет и 3 призрака. И практически все они, исключая последних, были нагружены мешками и какими-то сумками, словно челноки торговцы из 90-х. Даже хуже, они на несколько секунд приняли на себя столько баулов, сколько могли держать на пределе своих сил. И как только перенос завершился, расслабились, бросив их на пол. «И как это понимать?» – спросил немало пораженный старейшина. «Экспроприация экспроприаторов», – жизнерадостно ответил Илья. «Вот», – махнул он в сторону Эльвиры, – «выгнали из нее тень, закрыли прорыв, ну и собрали все ценные, что смогли унести, ее тоже забрали. Я просто не смог пройти мимо такой колоритной зомби. Да, моя Эльвирочка», – Эльвира поморщилась. «Ну чего ты все кривишься-то, на языке этого тела, данное тобой имя переводится как «вонючка», ау». А старое имя этой тушки в памяти сохранилось? Гелибра. Ну хорошо, будешь Гелла. Так нормально, сойдет, чуть помедлив, ответила она. Гелибра. Не может быть, тихо прошептал Ротас, словно отвисая. Он как замер в момент появления отряда, так и стоял с выпученными глазами, не сводя взгляда с этой особы. Вас что, забросило к драктам? Чего? Переспросил Илья, добавив матерное дополнение к этому вопросу своим сложным выражением лица. Дракты – это один очень воинственных народов, родственный альтам, хотя дети возможны очень редко, прямо на границе совместимости, с людьми совсем никак, выдал краткую справку старейшина. Она одна из кровавых ведьм, произнес Ротас, смотря на нее каким-то особым, мистическим взглядом. Кровавая ведьма, но как с ней справился отряд, ахнула Алисия, ее захватила тень, так что это уже была не она, пояснил Мхей. Но и так мы победили лишь случайно. Если бы не находчивость Ильи, погибли бы. Старейшина кивнул, принимая ответ. Молодцы, отличное исполнение задания. За то, что справились и выкрутились, от совета Нехип поручаю вам выдать по одному абсолютно любому лакса. Сказал и удалился. Ну и остальные следом. Оставив на площадке лишь магистра Ротаса. Опять пожадничал, фыркнула Нефтис старейшине вслед. Если бы нас там всех положили, не случилось же, заметил Ротас. Такая щедрость у него только из-за Ильи, из-за того, что он новый маг, но он его наградил и похвалил, возразил Ротас. А старейшина из золотых, такая оценка и факт награды дорогого стоят. Нефтис фыркнула недовольно. Мхей стоял мрачный. Он в целом был согласен с ней и испытывал испанский стыд, ну или что-то аналогичное, ведь награда вообще никак не соотносилась с заслугой. Победа над кровавой ведьмой, пусть даже и ослабленной, для такой ничтожной команды, чрезвычайный успех. А тут такое. Магистр же шествовал вокруг Гелибры и буквально ощупывал ее взглядом. Она мертва, это труп, зомби, вкрадчиво произнес Илья. Давай ты не будешь на нее смотреть так, а то мне жутко становится от твоих предпочтений. Что? О, нет. Просто конкретно эта мерзавка мне знакома. Именно из-за нее мне наращивали руку. Ты даже не представляешь, как мне приятно ее видеть мертвой. Из-за этого эрекция, меня это возбуждает, улыбнулся Ротас. К тому же на мой вкус, она невероятно красива. И если бы была жива, женился бы. Просто сказка, песня. У меня аж в голове шумит. Хочешь, я тебе по яйцам ударю? Доброжелательно спросила Гелла. Полегчает. Обожаю зов спящих. Удивительный Лакса. По мере его развития трупы становятся словно живые. Даже характер восстанавливается. В финале они могут стать гомункулами. Да, оживился Аратос. Не потеряй ее. Слышишь, не потеряй. Как разовьется до гомункула, я у тебя ее выкуплю. Поверь, это возможно, и плата моя тебя более чем устроит. В общем, в тот день они больше ничего не делали, только болтали. Перетаскивали трофеи в жилый корпус Ильи, сортировали улов и, пригласив оценщика, торговались. Магистр Аратос остался консультировать, не сводя глаз с Геллы. Было видно, она его манила просто магнетическим образом. Себе они оставили лишь кое-какие ингредиенты для прохождения инициации на уровень адепта и мастера, так как здесь, в Пейлак, это сделать было не так просто и приходилось искать всякие костыли. Остальное же сдали скупщику от учебного заведения, который в присутствии магистра вел себя на удивление скромно и покладисто. Получилась куча желудей, которые и стали делить. «Ты вытянул весь поход, а берешь слишком мало», — серьезно произнес Мхей. «Это несправедливо. Если я вытянул поход, то, значит, мне делить, верно? Это будет справедливо?» «Да, нас было пятеро, плюс зомби, которых требуется снаряжать. Поэтому я, полученные желуди, разделяю на 6 частей. Две забираю себе, остальные вам, каждому по одной. Они вообще висели грузом на наших ногах», — указал Мхей на Абиуми. «Они теперь белые маги 4-й ступени ученика, а заходили туда, 0-й. Еще несколько удачных походов, и мы вытянем их до адептов. А 2 белых адепта – это уже серьезная помощь. Им потребуются средства, чтобы купить все необходимое для развития. А они будут с нами ходить?» «Да», – хором и предельно убежденно произнес они оба. Причем по глазам было видно, поход их немало изменил. Взгляд поменялся. Какой у нас получился уровень угрозы, неясно. К драктам даже адептов не бросает. Покачал головой магистр. Эта комбинация фильтров вела к местам, где очень много простых, примитивных противников, у которых всегда очень сильный лидер. Формально, базовый уровень, фактически, мастерский. А во, присвистнула вся компания хором. Так что на практику для адептов вы можете ходить смело, для начала. А там, надо будет посмотреть, нам бы одного или двух красных магов, вздохнула Нефтис. На вашем факультете их нет. Развел руками Аратос. «Это как?» – удивился Илья. «У нас мир гармоничной палитры, поэтому представителей периферийных стихий у нас мало», – произнесла Нефтис. «Насколько мало? Синий маг в Пейлак ты один, и до тебя лет 300 не было ни одного. 425», – поправил ее Аратос. «Вот, а красных сейчас 3, но все они на других факультетах. И какого хрена?» – удивился Илья. «Что им делать на других факультетах? А что им делать на боевом?» – улыбнулась она. «Я же говорила, у нас его считают местом скопления всякого сброда. На него скидывают магов, не подходящих по стихии и личным качествам, а которые не годятся ни на какие другие. У меня в оперативной группе все бойцы не с боевого факультета», – прокомментировал магистр. «Страна непуганных идиотов», – прошептал Илья, качая головой. «Страны», – поправил его Мхей. «У нас по всему миру так дела обстоят. А у тебя какой дар был?» – спросил мужчина у бывшей Гелибры. «Путь духа. Это как? Коалиция магической энергии всей палитры», за нее ответил вошедший директор Саргон, «за счет чего чрезвычайные способности тела, дальние прыжки там, дистанционные удары силой, пробежки по воздуху и так далее. У нас такое не практикуют». «Ау», удивились большинство присутствующих. «Можете нас на время оставить?» – добавил директор. «Я хочу поговорить с Ильей». Все присутствующие мгновенно испарились. Тем более, что они реально засиделись. Да и отоспаться хотелось, а этим двум белым магам еще и похвастаться среди остальных, и ступенью своей, и долей трофеев. «Все ушли», – тихо произнесла Алисия, входя и присаживаясь. Следом появился тот самый молодой старик, с которым Илья столкнулся в первый день. «Лукан», – представил его Саргон. «Что-то мне это собрание уже не нравится», – мрачно процедил Илья. Директор улыбнулся. Жестом наложили барьер, защищающий от прослушивания и подсматривания. В помещении сразу стало сумрачно. Секунда. И эти трое неуловимо перетекли, превратившись в пернатых существ, упакованных в довольно эффектные доспехи. «Чем обязан?» — максимально ровно спросил Илья. «Ашмадеф ведет игру». «Я в курсе», — перебил его мужчина. «Ты спросил, так выслушай ответ». И, после кивка, продолжил. «Ашмадеф ведет игру. Этот инцидент не случайность. Почти наверняка такие ХМ случайности продолжатся. Где и как, не угадаешь. Он очень находчив и парадоксален. Это не ответ на мой вопрос. Мы хотим сломать его игру, ответил Лукан. А мне это зачем? Чтобы выжить. Ибо ты, часть его игры. А судьбу этого несчастного ты видел. Он был одержим, то есть, управлялся Ашмадевом, произнес Лукан и в том поклялся магически. После чего потребовал от Ильи подписку о неразглашении, тоже волшебную, которую пришлось принести, так как альтернативой было удаление воспоминаний. Посидели в тишине, эти трое не мешали Илье думать. В случае отказа сотрудничать в этой игре, я буду ликвидирован, наконец спросил мужчина. Твоя смерть обрывает игру Ашмы, либо является частью его комбинации, серьезно произнес Лукан. Так что нет, она нам не нужна, у нас другой подход, я помню, да. Кивнул он в сторону Алиси. «Этот разговор лишен смысла в таком ключе», – мрачно произнес Саргон. «Мы не сможем тебя ни в чем убедить при таком уровне скепсиса. Да нам и не нужно. Мы хотели поблагодарить тебя за осторожность. Не надо себя выдавать. Иначе что? В игру включится новый центр силы. Высшие», – тихо произнесла Алисия. «Последнее их вмешательство закончилось смертью двух девов. Ты вне кланов и домом. Сам догадаешь, кто может оказаться крайним». Илья мрачно усмехнулся в ответ. «Будь предельно осторожен», — добавил Лукан. «Твоя подруга что-то подозревает, но ей не хватает информации. Постарайся не давать ей больше поводов». «Понял. Ваша благодарность ограничится похлопыванием по плечу или, быть может, дадите моей Гелле хорошие доспехи. Кровавые ведьмы сражаются без них. Путь духа вообще не может раскрыться в доспехах. То есть, осталось определиться с тем, чем вы можете наградить. Медальку повесите, может досрочное освобождение за хорошее поведение?» «Не смешно», — фыркнул Саргон. Выставил ладонь, и на ней появилась лазурная пирамидка с вкраплением золотых искр. «Это концентрат Лакса Дом Спящих. И зачем он мне? Его можно принять только при Лакса Зов Спящих на уровне адепта или выше. Он является одним из вариантов его развития. Делает, например, твою призванную нежить стойкой к утрате тобой сознания, а другие варианты, они тебе не подойдут. Развитие через сознание и качество нежити – очень редкий путь. Все остальные связаны с разными подходами к большим массам нежити. Ты их даже принять сейчас не сможешь. Это ценный дар, максимально серьезно произнес Илья, после небольшой паузы. Я вам благодарен. Директор сдержанно улыбнулся, и эта пирамидка переместилась левитацией на столик рядом с мужчиной. Это награда официально от Пейлак за спасение репутации. Дополнительно к тому, что назначил совет, на самом деле, за умение держать язык за зубами и хранить тайны. Если вмешаются высшие, ты, скорее всего, умрешь, а мы пострадаем. Так что будь осторожен. Илья молча кивнул. Теперь награда от совета. Твой зуб Тиамат категорически неправильно развит. Сейчас, даже развитый, он бьет, как нулевая ярость Тиамат, потребляя трое больше энергии. Дальше ситуация будет усугубляться. Как будто у меня был выбор, раздраженно фыркнул мужчина. Мы все понимаем, кивнул Лукан. У Ану была своя стратегия, в рамках которой ты должен был либо остаться на службе совета зароновечно, либо упокоиться в печати Орды. Поэтому он выдал тебе зуб, чтобы понаблюдать за тобой и понять, как использовать в дальнейшем. Но ты выкрутился. Это похвально. Однако идти дальше с искалеченным зубом просто лишено смысла. И что вы предлагаете? Сейчас выбрать себе новый, более полезный лаксокруга Тиамат, произнес Саргон, доставая движением фокусника деревянный пенал, внутри которого находились лазурные, чуть мерцающие пирамидки с какими-то значками, а потом сбросить зуб или заменить его на что-то иное. Как? Для этого потребуется кровь Орды. Я не смогу ее сейчас получить или купить. У тебя нет того, чем можно за нее заплатить. Желудей, что у тебя есть, не хватит. Их потребуется в несколько раз больше. Она дорогая. Слушайте, а совет Египту, Меннифер и Хассу не посчитают нужным меня наградить? За одно дело имеет право наградить только один совет. Кланы официально тоже не могут вмешаться, так как это будет означать публичное оспаривание решения совета. Щедрость – ваше второе имя. Эти трое улыбнулись. У нас не любит новых магов. Та же Нефтис, если бы была на твоем месте, получила куда больше. Не удивлюсь, если весь круг Тиамат разом. Но она – дочь главы клана, да еще и из золотых. То есть, дело не в щедрости, а в том, что советами управляют. Стоп, перебил его Саргон. Не говори слов, о которых можешь пожалеть. Да, они предвзяты к новым магам, но такова наша традиция, и на то есть основания. Если бы их принимали с распростертыми объятиями, то они ни к чему бы не стремились. А так, вы много добиваетесь, именно из-за этого отношения. Илья промолчал, играя желваками. Директор же перешел к повествованию о том, что именно могут делать и как развиваются все лаксокруга Тиамат. Во всяком случае, первичные. Итак, что ты выбираешь? Все такое интересное. А почему Тиамат? Почему не круг спящих? У вас на факультете нет ни развитого красного мага, ни черного. Круг Тиамат – это единственный вариант быстро усилить вашу группу хоть как-то. Игра ведь продолжается. У зеленых, белых и желтых магов нет подходящих кругов для серьезной атаки. Да и для синих магов круг Тиамат – скорее исключение из правил. Следующая практика тоже будет трудной? Хмуро спросил Илья. Почти наверняка, ответил Лукан. Итак, что ты выбираешь? Глава 8. Илья медленно шел по вечерней столице, вглядывался в лица людей и думал. Рядом с ним шагал магистр Ратас и тот самый следователь, который вел его дело, майор Виктор Павлович Петров, а следом свита из нежити, всей, исключая Лярика и призраков. Их оказалось можно было оставить в мире песков на некоторое время. Контракт такой и позволял. А вот зомби ходили хвостиком, издержки технологии, так сказать, даже с домом спящих. Их всех пришлось переодеть в земную одежду, даже Геллу, которой, впрочем, это было, что мертвому припарка. Ее как ни наряди, выглядит, словно сбежавшая с карнавала косплеерша, привлекая внимание окружающих, как яркая лампочка в ночи. Да и ушки белые с розой бросались в глаза, как и их изящные фигурки с лицами с естественной, правильной красотой, без всяких там перекачанных строительной пеной губ. Ситуацию спасало только то, что эти особы шли в сопровождении компании крепких, мрачных мужчин, так что к ним не приставали и движению группы не мешали, просто провожали жадными, масляными взглядами, и все. Илье же это было без разницы. В голове его творился натуральный раздрай из противоречивых мыслей, да и на душе кошки скребли. А ведь как хорошо все начиналось. Примерно 8 часов назад они большим групповым телепортом перешли в актовый зал одного любопытного заведения. Их ждали, встретили, в хорошем смысле слова. Илью увели опрашивать под чашечку кофе, а его зомби сытно кормить, ради чего пришлось в актовый зал занести столы и заставить их тазиками со свежей говяжьей вырезкой. Всех задействованных сотрудников, разумеется, предупредили о специфике гостей, но слова словами, а дела делами. Разве ж кто-нибудь из них мог поверить, что роза с белой, весящие по 40 килограммов, сожрут столько мяса? А как они кусали? О, их, с виду обычные челюсти и зубы, отхватывали куски сырого мяса так, словно оно было печеным яблоком или зефиром. Выглядело просто кошмарно, жутко, до оторопи. Из-за чего сотрудники, обслуживающие зомби, мягко говоря, начинали робеть. Те же из них, которые любили оральный секс, еще долго потом на него не решались, получив психологические травмы. Самое же страшное началось, когда свита Ильи доела угощение. Где-то 4 центнера говяжьей вырезки на 10-рых. Причем быстро. И девочки не сильно-то и отставали, а потом еще с таким сожалением во взгляде стали посматривать на сотрудников, деликатно вытирая лица от крови влажными салфетками. Ребята задергались, натурально. Некоторым хотелось даже схватиться за огнестрельное оружие и начать стрелять в этих чудовищ. «Все под контролем», — похлопав одного из парней по плечу, произнес Ратас. «Без приказа Ильи они нападут, только если вы их первыми атакуете. А чего они так на меня смотрят?» Тихо спросил излишне упитанный лейтенант. «Ты же толстый, как на тебя еще смотреть?» Хохотнул магистр, вполне уже освоившийся с русским языком. «Сало оно вкусное, понимаешь? Вот ненасытные какие-то», — покачал головой подполковник, с ужасом в глазах следивший за этим всем действом. «А заворота кишок у них не бывает?» — тихо спросил мрачный сержант. «Если и будет, то точно не от тебя, мой сладкий», — томным голосом произнесла Белла и облизала пальчики. «Хорошее и качественное питание, как магическое, так и физическое, довольно бодрыми темпами возрождало личность покойной, которая, как и многие маги, оказалась той еще язвой. Вот демоническое отродье, прости господи», — перекрестился сержант, отступив к дверям. «Ничего демонического в них нет», — возразил магистр. «Как нет? Вы демонов не видели», — ответил он, широко и многозначительно улыбнулся. «Так и развлекались, в то время как Илья беседовал с генералом, один на один, под камеру. Суть беседы сводилась к попыткам выяснить потенциальные плоскости сотрудничества с тем миром, что им нужно, что могут дать, какие нравы, и так далее. Но осторожно так, нежно, в формате обычного трепа за жизнь с по-отечески теплым и дружественным генералом, что вызывало у Ильи с трудом сдерживаемую улыбку. Он-то его эмоции чувствовал в тонких оттенках и срисовал суть игры почти сразу. Полтора часа просидели, после чего мужчину отпустили завершать свои дела, выделив ему в качестве сопровождения целого майора Петрова, того самого, который вел его дело, от греха подальше, а то сиди потом и оправдывайся перед руководством. Кто и зачем сожрал половину спального района? Лилия Попова, вы дома, крикнул Виктор Павлович, продолжая давить на кнопку звонка. Илья отчетливо видел ауру его бывшей девушки, которая в нерешительности стояла за дверью. У нее имелись ключи от его квартиры и нужные знакомства, чем она немедленно и воспользовалась после того инцидента в стриптиз-клубе, не выдержав даже недели траура ради приличия. Договорилась о подделке дарственной задним числом. Ушлый дружок за некоторую сумму помог ее заверить. Ну и понеслось. Нужные знакомства порой сильно помогают. А сейчас чего-то нервничала. Видимо, чуйка сработала. Вон, пятый раз в глазок смотрит. Наконец, поняв, что следователь не отстанет, она, имитировав шаркающие шаги, раздраженно крикнула. «Опять вы, я же вам уже пять раз все рассказывала. Я по другому делу. Можете открыть новые материалы. Нужно, чтобы вы ознакомились. Это неотложно». Она неохотно приоткрыла дверь на цепочку. Мгновение, и зомби-воин просто шагнул вперед и толкнул дверь, отворяя ее и отбрасывая даму. «Что вы себе позволяете?» – истерично крикнула она. Из комнаты выскочил новый парень Лилии с самозарядным гладкоствольным карабином. Но, видя безоружных людей, он сразу стрелять не стал. Просто крикнул. «Пошли вон, уроды! Сейчас всех положу!» Гелла выступила из-за спины воинов, расстегнула пуговицу на рубашке, сильнее расширив декольте, отвлекая внимание этого неопытного персонажа, после чего неуловимо быстрым движением пролетела несколько метров и отбила ствол вверх. Раздался выстрел. Посыпалась штукатурка. Заскулил этот бедолага, скрючившись на полу. Группа вошла в комнату. Затащили этих двоих, распределив по углам. «Можно я ее сожру?» – спросила Гелла и пугающе лязгнула зубами. «Можно?» – спросил мужчина у сопровождающего их майора. «Вы отвернитесь, а в протоколе напишите, что нашли тут обглоданные кости. Мы ее с костями сожрем», – пробасил один из воинов. «И его, вот», – улыбнулся Илья, – «напишите, что пропали без вести. Лучше дать ход делу о мошенничестве». «Да, а зачем? Мне сейчас квартира без надобности. Родители умерли, детей нет, братьев с сестрами тоже. Один остался, но она же ее украла. Вот пусть и присядет на много лет за мошенничество в особо крупном размере. Твоя квартира вполне потянет на эту сумму, а я получу раскрытие сложного дела, что тоже приятно. Вы ничего не докажете», — взвизгнула эта особа, видимо, на нервах не сильно подумав. «Ну ты сама смотри», — улыбнулся следователь, решив слегка подурачиться. «Или чистосердечное признание, или эта милашка тебя съест. Да вы издеваетесь, что за глупые угрозы? Какие уж тут угрозы? Она, зомби. Кто вы, больные что ли?